Глава 19. Переход до серой, или как эту систему именовали энфы, локации первого быка, запомнилось Игорю отчаянной тряской. Вспоминая те события много позже, он, если и не вздрагивал, то все одно зябко поводил плечами, чувствуя нашествие мурашей на своей спине. Поначалу все шло хорошо. 2.7, переместив маркер на стандартную 1000 световых лет, радостным голосом сообщил о присутствии легких возмущений, которые фильтры, собственноручно им проверенные и откалиброванные, смогут погасить без особых хлопот. На втором прыжке в его голосе впервые зазвучало легкое волнение. Но Игорь, привольно развалившийся в кресле с откинутой спинкой, лишь отмахнулся от его слов, продолжая спорить с Ралашей касательно обеда. «Что? Имеет место нарастание гравитационной составляющей?» Поморщился он услышанному, будучи недовольным 2.7, так не кстати перебившим его монолог о пользе алкоголя. «Фильтры выдержат, ты же обещал. Ну и рули спокойно. Верю я в тебя, верю. Давай, двигай дальше». «Так вот, Ралаш», — продолжил Игорь, возвращаясь к более интересной теме. «Вот возьмем хотя бы, ну, красное вино. Ты же биолог. Тогда ты должна знать о благотворном влиянии этого напитка». Но уже третий переход, вернее сказать, прибытие этажерки в новую точку, мигом заткнуло ему рот, заставив судорожно цепляться за подлокотники. Первым, спустя всего десяток секунд после появления маркера в системе, на них навалился протяжный скрип. То нарастая, то затухая, он постоянно менял свое место, заставляя человека встревоженно крутить головой. «Мы на краю шторма, господин», — принялся пояснять 2.7, видя его напряженный вид. «Это рябь, гравитационная, разумеется. Никакой опасности нет, просто частота волн велика. Вот они как бы и проталкивают друг друга сквозь защиту. Но проходит только малая, исчезающая малая часть». «А звук? Мы что, разваливаемся даже от ряби?» «Очень хорошая шутка, хозяин. Ха-ха». «2.7, я серьезно». «Извините, капитан. Опасности нет. Звук издают модули, испытывая на себе краткие удары волн. Модули, составляющие тело корабля, как бы чуть сдвигаются относительно соседних. Это и порождает такой неприятный эффект. Но опасности нет, уверяю вас». «Раз нет, так пошли дальше», — кивнул Игорь, возвращая спинку в нормальное положение. «А знаешь, Ралаш», — повернулся он к стоявшей рядом проекции, — «я начинаю понимать, почему у Юса не хотели сюда лететь». «Понимаешь?» — развернувшись, она положила руку на подголовник. «Поделишься?» «Они же трусы, не то что я», — начал было объяснять он, прикидывая, как лучше повернуть разговор, чтобы продолжить обсуждение полезности алкоголя. Договорить ему не удалось. Оказавшийся прямо под ударом сильнейшей волны, маркер закрутился волчком, а еще через миг на них обрушилась вся мощь разъяренного мироздания. Побледнев и беззвучно шепча неожиданно всплывшие в памяти слова молитв, он цеплялся за подлокотники, стремясь остаться на месте. Его то тянуло вверх, отрывая от подушек кресла, то кидало в сторону, чтобы мигом позже вдавить в сиденье, да так, что перед глазами вставал красный туман. «Фильтр держит, всего треть прошла», — отрапортовал 2.7. «Можем двигаться дальше». «С вашего позволения, капитан, но какие будут приказы?» Он был отвратительно многословен, этот интеллект. И Маслову, в голове которого крутилось, ударяясь о стенки черепа, всего одна мысль, когда же это закончится, было совсем не до него. Положение спасла Ралаша. «Прыгай!» — выкрикнула она, безуспешно пытаясь своими призрачными руками удержать человека на месте. «И ремни дай! Почему у пилота нет ремней?» «Начинаю перемещение, делаю временную задержку. 10 минут», — отрапортовал он, рвавшее тело Игоря силы, исчезли, оставив обмякшее тело в покое. «И я тебе говорил, что я не такой трус, как у Юсы», — придя в себя Игорь, помассировал лицо и шею. «Перед началом этого». «Говорил», — кивнула она, косясь на начавшие выползать из-под сиденья широкие ремни. «Забудь». Всего несколько секунд потребовалось ремням, чтобы опутать человека своими широкими телами, и Маслов, несколько раз дернувшись, криво улыбнулся, ощутив себя в несколько большей безопасности. «Может, тебе и голову привязать?» Ралаша, встав перед ним, скептически покосилась на перечеркнутое полосами тело. «Ага, и палку в зубы, да?» Покрутил сначала головой, а затем и свободными кистями рук Игорь. «Может, тогда меня вообще как мумию, ну, всего примотать?» «Хорошая идея. Тщательно зафиксированный ты мне больше нравишься. И палка тоже к месту будет. Вдруг ты себе язык откусишь?» «Лучше кусок мяса», — буркнул он в ответ, бросая настороженные взгляды по сторонам. Ралаша вполне могла упросить 2-7 так и сделать. Ну а быть уж совершенно пассивным в планы человека никак не входило. «Это был сарказм», — торопливо добавил он, стремясь на корню пресечь подобное развитие событий. «Кроме мяса». «Мясо? Это можно», — улыбнулась она. «Но с одним условием. Рубку отмывать сам будешь. Лично ты, а не дроны. Согласен?» «Я тут вспомнил, что путешествовать лучше на пустой желудок, а вот потом, по завершении, отпраздновать». Чуть поерзав в кресле, ответил Игорь и поспешно продолжил. 2-7. Ну, и я как бы готов. Пошли дальше». Вот так всегда. Заняв привычное место рядом с его креслом, наигранно невесело вздохнула напарница. «Все вы, мужики, одинаковы, лишь бы пожрать, а убирать нам, слабым женщинам». «Это ты-то слабая?» – возмутился Маслов, но в этот самый момент маркер вывалился в обычное пространство, туда, где бушевал невидимый гравитационный шторм. Разбирая ситуацию позже, Игорь понял, что вины 2-7 в том, что произошло далее, нет. Ему не хватило каких-то 10-11 световых лет, чтобы дотянуться до глаза бури, спокойной гавани, окруженной сошедшим с ума пространством. Но тогда, в тот момент, когда этажерка заметалась в пустоте, как щепка, попавшая в водоворот, тогда ему было не до того. Причем совсем не до того. Первый же толчок штормовой волны заставил его судорожно охнуть. Впившиеся в тело ремни выбили из груди весь воздух, так что Маслов, намеревавшийся продолжить свою пикировку с Ралашей, лишь пискнул, выпучив глаза от неожиданной боли. Но это было только начало. Не сдерживавшие напоры стихии фильтры горели как спички, открывая рубку ударом волн, несмотря на все усилия 2-7, менявшего их со скоростью опытного шулера, тасующего колоду. Но и кратких долей секунд, когда защита исчезала, было достаточно, чтобы зажатый ремнями человек мог с лихвой прочувствовать всю ошибочность своего решения, направившего их сюда. Броски, удары, визг державшегося на пределе предела прочности металла, весь этот безумный разгул стихии обрушился на человека, бессмысленно цеплявшегося кончиками пальцев за подлокотники. Удары все учащались. Даже 2-7, работавший на пике своих возможностей, уже не успевал, пропуская шедшие одной стеной волны. Вдобавок ко всему, начавшие выходить из строя блоки и компоненты добавляли корабельному ИИ новых забот, так что волей-неволей на человека времени практически не оставалось. И Игорь прочувствовал это. Его то били в живот бесплотные кулаки, то резко тянуло в бок, то, словно давая передышку, на миг отпускало, и едва человек начинал радоваться окончанию пытки, как на его голову сыпался град коротких и злых затрещин. В сознании Маслова этот переход слился в единое, ни на миг не прекращавшееся избиение, конец которому положило досадное, но такое своевременное происшествие. Очередной рывок, дернувший его тело влево, сменился ударом в спину, и подброшенный вверх пилот взмыл над креслом, сопровождаемый треском рвущихся ремней. Он еще успел заметить вытянувшиеся вверх, словно пытавшиеся поймать беглеца, обрывки, как вновь сменившийся вектор тяжести швырнул его в стену. 2-7 сделал все, что мог. Стена, готовая принять летевшее кувырком тело, вспучилась пузырем, и Игорь, сминая оказавшийся многослойным вздувшийся у него на пути пирог, вполне мягко затормозил о ее поверхность. Но продолжавшая свою игру буря не желала так просто сдаваться. Рывок назад, и отлипнув от принявшего форму тела отпечатка, человек метнулся прочь. 2-7 выгнул противоположную стену, затем вспучил пол, но все было зазря. Игравшая с Игорем гравитация трепала его, как мягкую игрушку, оказавшуюся в пасти собаки. Старавшийся изо всех сил ИИ проигрывал эту битву. Перегруженный задачами он банально не успевал. И буря, словно понимая это, взвинтила темп. Словно тряпичная кукла, Маслов метался по рубке, останавливаясь в считанных сантиметрах от готовых принять его пузырей. Заприметив, с каким опозданием готовится защита, шторм вновь взвинтил темп, и Игорь, раздираемый на части ежесекундно менявшейся тяжестью, громко вскрикнул, перекрывая визг металла, так же, как и человек, страдавшего от происходящего. Но едва вырвавшись из его груди, вопль тотчас стих. Нашаривший слабину в действиях 2-7, шторм швырнул тело вниз, тут же сменив направление, поволок вправо и, словно решившись, печатал в пол, не успевший выгнуться мягким горбом. Что происходило дальше, Игорь увидеть не смог. Выключенный жестким ударом, он затих, влипший в обнявшую его, как смола, поверхность пола. Он не видел, как Ралаша, над бесплотной проекцией которой буря была бессильна, встала над ним на колени и, бормоча что-то жалобно успокаивающее, принялась гладить ее по выступавшему из пола лицу. Не видел он и как 2-7, наплевав на план, рванул маркер в сторону, едва в накопителях созрел нужный запас энергии. Все это, равно как и беготня ремонтных дроидов, спешно тушивших пожары и латавших разорванные трубопроводы, все это прошло мимо, наконец, обретшего покой человека. Невесомость. Ее мягкие руки баюкали тело человека, словно руки матери. Той самой, родной и единственной, чьей ласки Игорь был лишен с самого рождения. Отдаваясь их нежным касаниям, он едва не мурлыкал, ощущая себя крохотным котенком, сыто дремлющим на ладони заботливого хозяина. Невидимая, но такая нежная рука прошлась вдоль его спины, и он выгнулся всем телом, желая продлить миг касания. «Игорь! Игорек, пора вставать!» — послышался негромкий, но до краев полный любви голос. Он принадлежал женщине, и у человека ни на миг не возникло сомнения, что с ним говорит его мать, мама, пришедшая на помощь заблудившемуся невесть где сыну. Игорь вновь потянулся, закидывая назад голову. Теплые потоки, обнимавшие его, были так мягки, а мама так рядом, что он, чувствуя себя в совершенной безопасности, хотел и мечтал только одного, чтобы это продолжалось дольше, насколько возможно долго, бесконечно и... «Игорь, просыпайся, хватит отдыхать!» Потоки любви, теплой струей скользившей по его телу, проскользнули тонкие холодные нити требований, и он, опустив голову вниз, попытался нырнуть вглубь этого потока, уходя от неприятных ощущений. «Игорь!» Не теряя любви, омывавшее его течение заметно похолодело. «Не притворяйся, ты давно в сознании!» По глазам, пробиваясь сквозь сомкнутые веки, ударил яркий и колючий свет. «Подъем, боец! Сколько можно дрыхнуть? Галактика в опасности!» Такого ледяного душа он не ожидал, и резко, словно вынырнувший на поверхность ныряльщик, раскрыл глаза. Кают-компания. Он висел в метре над столом, и стражи, окружавшие его, принялись торопливо втягивать в себя пучки тонких щупалец, оканчивавшихся непонятными блестящими инструментами. «Ну, наконец-то!» Возникшая подле его головы Ралаша всплеснула руками. «Проснулся!» «Я бы еще подремал!» Зевнув, Игорь недовольно покосился на напарницу, выбравшую на сегодня образ медсестры. Не секси-версию, а вполне обычную, в длинном белом халате с круглой шапочкой на голове. «Еще бы он подремал!» Опять всплеснула она руками. «Игорь! Так всю жизнь проспать можно?» «Не можно, а нужно. Чего я здесь не видел? Тебя?» Излишне резко ответил он, досадуя на потерю всего того теплого и нежного, какие-то минуты назад бывшего подле него. «А хотя бы и меня?» Ничуть не обидевшись на его резкость, ответила она и, поведя рукой в сторону края стола, добавила. «Приготовься. Меняю вектор гравитации. Хватит тут парить». Скольжение вниз к полу более всего напоминало спуск по ледяной горке. Вот только длилось оно долго. Так что Игорь, которого жесткие края гравитационного желоба развернули ногами вперед, успел приготовиться и встретить касание пола уже напружиненными ногами. «Но... довольно!» Выпрямившись, он покачнулся, но быстро поймав равновесие, замер, на всякий случай придерживаясь за спинку стула. «Вполне. Моторику сохранить удалось», кивнула Ралаша. «Как себя чувствуешь, красавец ты мой сонный?» «Роль спящего принца мне нравилась больше», буркнул Маслов и, отодвинув стул, уселся за стол. «Кормить будешь, раз уж я здесь оказался?» «Спящий принц? Залушок ты, залушок, как твой заворот кишок. Ты мне лучше вот что скажи. Последним что помнишь?» «Пожрать, значит, не дадут», — вздохнув, заключил Игорь и, подперев рукой щеку, посмотрел на напарницу. «Что помню? Третий прыжок, кажется. Тряхнуло сильно». Он против своей воли поежился. «Помню, ремни лопнули. Эй, 2-7!» Припомнив произошедшее, он задрал голову к потолку, недовольно хмурясь. «Что за гниль ты подсунул? Один рывок, и я в полете!» «Ремни были стандартные, хозяин», — принялся оправдываться корабельный интеллект. «Никто и представить не мог, что нас может занести в подобную переделку. Но я принял меры, хозяин. Я укрепил их молекулярными струнами, и теперь...» «И теперь они нарубят меня на части, когда тряхнет, так?» «Кстати, Ралаш», переведя взгляд с потолка на женщину, застывшую напротив, он прищелкнул пальцами. «Рамштекс, да? Его вроде из рубленного мяса готовят». «Биточки, тефтели, они, да, из фарша, а то, что ты назвал», начала она, но Игорь, замахав руками, тотчас перебил ее. «Все тащи и побольше. Жрать хочу, но умираю просто». «Так, пищевой тракт в норме», констатировала Ралаша. 2-7, а ты боялся, что мы много потрохов удалили. Видишь?» Вытянув руку, она указала на напряженно замершего человека. «В норме он, жрать требует». «Много потрохов? Удалили?» Привстав из-за стола, Маслов требовательно посмотрел на Ралашу, затем на потолок. А когда стало ясно, что они оба предпочитают молчать, вернул взгляд на напарницу. «Я жду пояснений», — выдохнул он, возвращаясь на место. «Подробных». «Да пояснять-то особо и нечего», — пожала плечами Ралаша. «Ты влетел в пол. Ну, поломала тебя. Так, малость, почти. Мы, как ушли во вне пространства, тобой занялись. И, как видишь, успешно. Ты жив и жрать хочешь. Твое обычное поведение. Мы молодцы, а тебя я сейчас покормлю». «Господин, это было великолепно! Шедеврально!» — заверещал 2-7, явно гордившийся собой. «Мы восстановили вас почти на 80%. Знаете, хозяин, для полевой хирургии...» — доверительным тоном пропищал он. «И принимая в учет тот фарш, в котором вы пребывали, я считаю такой результат выдающимся. Феноменальная удача, что с вами была Ралаша. Ее познание в биологии вашего вида...» «Почти 80? Фарш?» Маслов потер лоб рукой и удивленно на нее уставился. Ощущения были какие-то не такие. «Что с рукой?» Подняв ее в воздух, он пошевелил пальцами, прислушиваясь к своим ощущениям. А затем повторил жест другой, левой. «Что вы со мной сделали?» Левая явно передавала ощущения как-то не так. Он не мог выразить это словами. Рука словно стала новой, более быстрой, более чувствительной и много еще этих самых «более». «Ты на нее упал». Сев за стол напротив него, Ралаша подперла щеку кулачком. «Неудачно весьма. Кость просто раскрошила, но мы и не стали ее собирать. Поверь, это был разумный выбор. Мы и так почти 2 месяца твой пазл собирали. Кусочек за кусочком». «Сколько? Я же вот только что...» Желая потереть лоб, он поднес руку к голове, но стоило только пальцем коснуться кожи, как холодная волна, словно он приложился лбом к мертвому металлу, заставила его вскрикнуть, дернув головой в сторону. «Что вы со мной сделали? Это не рука! Это не моя рука!» «Ну, Игорь, спокойнее, не паникуй, все нормально». Вскочившая со своего места Ралаша подошла к нему и попыталась погладить его по голове. Но Маслов, державший правую руку перед собой как нечто чужеродное, отскочил в сторону. «Отвечайте!» Принялся он ощупывать руку, но стоило только его пальцем, живым пальцем правой, коснуться кожи, как они, пройдя сквозь оказавшуюся призрачной плоть, сомкнулись на чем-то тонком и округлом. «Что это?» Прижавшись спиной к стене, Игорь замахал левой. «Зачем?» «Игорь!» Ралаша, вновь приблизившись к нему, просительно вытянула руки. «Прошу тебя, успокойся. Пойми, у нас другого выхода не было. Твоя левая не подлежала восстановлению. Там правда, такая каша была, ты и представить себе не можешь. Вот мы ее и заменили, а чтобы ты не психанул, ну, как проснешься, 2-7 голограмму навесил, поверх протеза». «Спешу заметить, господин», — немедленно принялся оправдываться интеллект корабля, «что я был против обмана. Я и был, и остаюсь уверенным, что психика моего обожаемого хозяина непоколебима, и что ему, с редким мужеством преодолевшему все препятствия, разделявшие сладкий момент нашей встречи, подобное испытание просто чих. В том смысле, что чихать он хотел на подобное. Это все она, господин Ралаша, это она. Ах ты мелкий предатель! Задрав голову, она погрозила потолку кулачком. «Да что ты несешь такое? Ты... ты...» «Голограмму уберите!» Перебил ее Игорь, пытаясь разглядеть сквозь плоть металл протеза. «Покажите, как это...» Он вздохнул. «По-настоящему выглядит». «Я никогда не сомневался в вашем мужестве, хозяин. И с самого начала я был против обмана. Ваш протез, хозяин, это вершина развития технологий». Принялся верещать 2-7, но Игорь не обращал на его трескотню никакого внимания. Плоть его руки начала рассеиваться, и сквозь нее, как через туман, начали проступать блестящие формы его новой конечности. Культя начиналась в сантиметрах в 4 ниже локтя. Из розовой кожи, без каких-либо следов воспаления, выходила слегка овальная трубка, заканчивавшаяся похожей на трапецию пластиной ладони. Блестящие пальцы, с утолщениями на месте суставов. Шевеля ими, он поднес руку к лицу, и в памяти, словно кадры кинохроники, начали вспыхивать воспоминания. Красный мир, колебания зеркальной пленки, постаревший двойник поднимает руку, блеск металлических пальцев, вспышки символов. Пошатнувшись от осознания увиденного, Маслов скинул руку, защищаясь от воспоминаний, и те послушно пропали, решив до времени затаиться в глубинах памяти. «С тобой все в порядке?» Ралаша придвинулась, озабоченно заглядывая в его лицо. «Вот поэтому я и хотела скрыть от тебя вид протеза». «Двойника вспомнил». Оттолкнувшись от стены, он вернулся на место за столом. «Что же?» Разглядывая блестящие пальцы, он сложил их в кулак. «От судьбы, получается, не уйти». «Я бы не была так категорична», покачала она головой, оказываясь рядом. «Считай это совпадением». «Ага, кораблик-этажерка? Есть!» Он щелкнул искусственными пальцами и поморщился резкому звону металла. «Раз. Протез на правой? 2. Мало?» «Ну, хочешь...» — криво усмехнулась Ралаша. «Мы тебе и на левую протез поставим. Раз, и никаких совпадений». «Не хочу!» — покачал головой Игорь, не принимая ее шутки. «Что еще вы во мне того заменили?» «Да расслабься ты!» «Остальное мелочь. Ну, там часть кишок убрать пришлось. Компенсировали более производительными имплантами. Пару позвонков...» «Забудь!» — махнула она рукой, подчеркивая незначительность проведенного вторжения в его плоть. 20% всего, Игорь. Я вот вся искусственная, 2-7 тоже. И ведь ничего, живем». «Давай я лучше покормлю тебя», — смягчился ее тон. «Ты что предпочтешь, тефтели, котлетки? А тут такой соус раскопала, пальчики оближешь». «Эти?» Поднеся к ее лицу протез, он вызывающе пошевелил пальцами. «Не буду облизывать, еще закоротит». «Это исключено, господин!» Тут же проявившийся 2-7 принялся защищать свой шедевр. «Я говорил уже, но буду рад повторить. Взяв от Энфа все самое лучшее, мне удалось так удачно соединить последние технологии, что ваша конечность, мой господин, стала поистине невероятной. Вы можете доставать камни со дна лавовых рек, опускать ее в жидкий гелий и даже...» Он на секунду замолчал, нагнетая важность своих слов. «Даже ядерный взрыв не окажет на нее особого эффекта». «Последнее особенно ценно». Скептически прищурившись, Игорь пощелкал пальцами. «Сам в пепел, а протезу хоть бы хны, так?» «Абсолютно вер...» Восторженным тоном начал было 2-7, но, уловив смысл всей фразы, смолк, оставив в воздухе возмущенное сопение. «Рука, позвонки, брюхо», — покачав головой, продолжил Маслов. «А чего мало-то так? А, Ралаш, зачем останавливаться? Отчекрыжило бы мне руки-ноги, в рот дыхательный прибор, на башку каску черную. Глядишь, я бы из-за Дарт Вейдера сошел бы». Хрипло рассмеявшись, он попытался изобразить характерное дыхание этого киношного образа. «Не знаю, кто это», холодно произнесла женщина. «Но я заменила лишь самое необходимое. И не хрипи, с легкими у тебя все нормально. И вообще, успокойся, сейчас обед подадут». Обед, несмотря на все старания синтезаторов, чью работу Ралаша контролировала лично, оказался еще тем испытанием для человека. И причина его раздражения, впрочем, по мере насыщения уступавшего места сытой удовлетворенности, была не в еде. Высокая башня из нежных тефтелей, возвышавшаяся посреди соусного озера, радовала глаз изяществом форм, а рот – тонким вкусом. Нет, с едой все было решительно в порядке. Причина крылась в другом. Столовые приборы. Ложки, вилки. Вся эта утварь так и норовила ускользнуть из блестящих пальцев, раз за разом наполняя кают-компанию тонким звоном серебра. Отчаявшись справиться с приборами и совсем не желая остаться голодным, перспектива тянуть из трубочки протеиновый коктейль человека никак не прельщала, Игорь, наплевав на этикет, принялся хватать мясные шарики руками, торопливо переправляя их в рот. Спешил он зря. Ралаша, обычно не упускавшая случая отпустить колкое замечание, на сей раз молчала, умиленным взглядом провожая каждую тефтелину, исчезавшую в его рту. Игорь же, осмелев от безнаказанности, даже осмелился выпить остатки соуса, опрокинув тарелку в рот и только чудом не украсив светло-бежевую ткань рубахи красно-бурыми пятнами. «Хорошо-то как!» — погладил он набитый живот левой рукой. Правая по-прежнему не вызывала у него доверия. «Спасибо! Ралаша, 2-7, спасибо! Обкормили!» «Видишь?» — улыбавшаяся во весь рот женщина подняла голову к потолку. «Все точно так, как я и говорила. Сытый, он добреет!» «Мотай на ус, интеллект!» «Зафиксировал!» — пискнул 2-7. «А что до приборов, господин, то я их переделаю, обязательно изменю конструкцию под вашу новую руку!» «Приборов?» С трудом сдерживаясь, чтобы не задремать, непонимающе тряхнул головой Игорь. «Я про столовые. Вилки, ложки. Я сделаю другие ручки, чтобы вам удобнее было». «Ложечки нашлись, а осадочек остался». Едва не издав звук, считавшийся у некоторых африканских племен проявлением высшей благодарности гостя к щедрому хозяину, Маслов поспешно прикрыл рот рукой. «Оставь!» Успешно справившись с рвущимися из глотки газами, махнул он рукой. «Научусь, нечего из меня инвалида делать». Выбравшись из-за стола, он двинулся было к двери, но стоило только его руке коснуться ручки, как Ралаша проявила свой нрав. «Ты это не в каюту к себе собрался?» «Туда», — развернувшись, он посмотрел на женщину. «А куда мне еще?» «Спать завалишься?» «Ну да». «Адмиральский час — святое дело, особенно на корабле». «Ты 2 месяца спал». «И что?» — пожал он плечами. «Если 2 месяца кольцо без меня выжило, то что решат лишние минуток 600?» «А узнать, что тут происходило, пока ты дрых, как, желания нет?» «Во-первых, не дрых, а лечился, усыпленный вами. Это я так, для прояснения картины напоминаю. А во-вторых...» Смирившись с потерей отдыха, он вернулся на место. «Кофе дайте. Или чего еще бодрящего?» — попросил Игорь и, сделав глоток горячего напитка, как по волшебству оказавшегося на столе, кивнул. «Докладайте, соратники мои верные. Как вы тут без меня жили могли?» «Плохо, капитан», — заторопился 2-7. «Без вас, хозяин, и жили плохо, и совсем ничего не могли». «Не слушай ты этого подлизу», — прервала корабль Ралаша. «Он сейчас тебе такого наговорит, что хоть в петлю лезь!» «А ты, значит, нет!» Откинувшись на спинку, Игорь поднес стакан ко рту и только тут заметил, что держит его правой рукой. «Ты мне, значит, правду расскажешь!» Сделав глоток, он осторожно поставил стакан на стол, продолжая удивляться соответствию ощущений естественным. «Правду и ничего, кроме ее родимой!» Закивала Ралаша. «Но говорить я не буду. Сам увидишь. 2-7? «Давай первый ролик». Освещение в кают-компании погасло, и перед Игорем, едва не касаясь его ног, разверзлась пустота пространства. Дав зрителю полюбоваться холодным блеском звезд, камера поплыла вниз, давая красивый вид на обжитую систему красного солнца. Возникшую у ног человека надпись перевела Ралаша, взявшая на себя роль диктора. «Система Чунь-Ксе. Владение серого с 3 белыми крапинками великого крыла. Ценность средняя». Ничего выдающегося эта система не представляла, и Маслов, лениво окинув взглядом планеты и астероидные поля, меж которыми поблескивали искорки спешивших по своим делам кораблей, потянулся к стакану, висевшему в пустоте. Стол, как и остальные детали интерьера, просто пропали из виду. Камера еще чуть довернулась, и по центру проекции, прямо перед Игорем, появился матово-серый, с тремя крупными белыми кружками шар станции. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Все так же спокойно ползали по пространству огоньки кораблей. Все так же неторопливо влетали и вылетали они со станции. Появившийся вместо букв УЮЗ, маленькая фигурка по воробьиному подпрыгивая заскакала по низу экрана, беззвучно разевая клюв. «Просят обратить внимание на станцию», — пояснила Ралаша. Но Игорь и сам уже разобрался в птичьей пантомиме. Слишком уж демонстративно диктор топорщил крылья, указывая на серый шар. Внезапно, нарушая размеренный и мирный уклад, пространство неподалеку от станции почернело, хотя, казалось бы, как может темнеть и так черная пустота. И в этом новом мраке зашевелилось нечто, медленно, словно с трудом пробиравшееся наружу. Чем был этот непонятный объект, Игорю удалось разобрать только когда пространство, корчившееся словно в родовых муках, успокоилось, вытолкнув в реальность системы небольшой серый сгусток. Камера чуть сдвинулась, и перед ним возник неопрятный ком, из поверхности которого торчали, шевелясь, тонкие отростки. Всем своим видом это образование напоминало голову медузы Горгоны, как ее со змеями вместо волос любят изображать художники. Вот только эта голова была больна. Поверхность, кусочки которой были видны меж стволов отростков, то вздувалась темными волдырями, то опадала, выбрасывая в пустоту гейзеры белесой перхоти. «Гадость какая!» — поморщился Игорь, вновь поднимая стакан. «Ралаш, ну ты это в другое время показать не могла, я же только поел!» «Тазик дать или перетерпишь?» — заботливо поинтересовалась она, но тут же ее тон стал жестким. «Смотри, это ты должен увидеть!» Висевший и слабо шевеливший отростками сгусток встрепенулся. Его округлое тело сплющилось, и словно оттолкнувшись от невидимой стены, он прыгнул вперед, целясь прямо на станцию. Вяло покачивавшиеся отростки метнулись вперед, на глазах вырастая в разы, и камера дала крупный план. На излишне четкой и детальной картинке Игорь слишком хорошо видел все происходящее. Вот тупые концы отростков учуяли близость борта станции. Задрожав от нетерпения, они, продолжая рваться к цели, принялись утолщаться, формируя диски присосок и рассыпая вокруг облака светлых спор. Есть касание. Человеку на миг показалось, что он явственно услышал влажное хлюпанье, когда присоски впились в светло-серый металл. Растекаясь по округлому боку, неряшливые пятна вбивали в стыки плит тонкие щупальца. И те, вздуваясь буграми от напряжения, принялись выламывать плиты обшивки, стремясь проникнуть внутрь. Но так просто станция сдаваться не собиралась. По ее ровной поверхности в стороне от присосок пробежали тонкие линии, разбивая равнину на четкие квадратики, и из образовавшихся щелей выдвинулись башенки точечной защиты. Наследие тех грозных времен, когда никто в кольце не мог чувствовать себя в безопасности. На наведение ушли доли секунды. Увидев огненное кольцо, сомкнувшееся вокруг захваченного врагом плацдарма, Игорь только хмыкнул, считая вопрос решенным. Текли показавшиеся необычно долгими секунды. Не снижая темпа, поливали огнем противника турели. Бесполезно. Комок, перетекший по вцепившимся в станцию отросткам, как по мосту, замер посреди огненного кольца, никак не реагируя на бешеный огонь. Попадания выжигали его плоть, образуя заполненные теплым пеплом воронки. Разрывы ракет отрывали куски от его тела, и те, шаря спешно выпущенными щупальцами в пустоте, летели прочь, но ничего не помогало. Обшивка корпуса продолжала трескаться и расходиться в стороны, не имея сил сдержать натиск существа. И тогда начался исход. Вырвавшийся из проема шлюза поток кораблей рассыпался ярким бисером по черноте пространства. Большая часть искорок не стала искушать судьбу, предпочтя во вспышке гиперперехода покинуть ставшую опасной систему. Но были и другие. Смельчаки, решившиеся бросить вызов агрессору, действовали быстро. Почти три десятка огоньков, отделившись от общей массы беглецов, заложили широкую дугу, заходя на серый нарост безобразным горбом, вспухшим над станцией, Оказавшись прямо над ним, корабли, выстроившись ударным клином, рванулись вниз, намереваясь огнем изо всех стволов разметать, испепелить противника. «Строй разящего когтя», — отрывисто пояснила Ралаша, как и Игорь, не отрывавшая глаз от происходящего на экране. «Для концентрации огня по крупной цели». Поначалу, первые несколько секунд, удача была на их стороне. Ком, не ожидавший нападения с тыла, разлетался на куски, не смея противиться огню кораблей. В его центре образовалась глубокая дыра, и камера, заботливо сменившая ракурс, продемонстрировала зрителям широкую дыру с видневшимися, кое-где оплавленными и словно изъеденными кислотой конструкциями. Но удача весьма ветреная дама, каприза которой предугадать нельзя. Вот и сейчас ее переменчивый характер сыграл с пилотами дурную шутку. Дырявый холм, словно опомнившись или заприметив новую добычу, взметнул вверх лес тонких рук, принявшихся ловить выходившие из пике корабли. Желая влить в цель как можно больше огня, пилоты лежали на боевом курсе до последнего, оставляя себе крайний минимум для маневра. Эта тактика, позволившая им только что пробить насквозь тело нароста, сейчас работала против них. Бросок белых нитей и не менее половины машин, угодивших в их переплетение, задергались, словно влипшие в паутину мухи. Напрасно сумевшие увернуться корабли пытались помочь своим товарищам. Стоило им только отстрелить один пучок, как на его месте тотчас возникал новый, более толстый и крепкий, чем прежний, с удвоенной силой принимавшийся тащить добычу в жадно трепетавшую воронку, раскрывшуюся на теле нароста. Такого конца пилоты не хотели, и над поверхностью станции стали вспухать разрывы взорванных кораблей. «Согласен», — кивнул Игорь, наблюдая, как десятки ярких шаров выжигают в пыль присосавшиеся к станции создания. «Уж лучше так, чем быть заживо переваренным». «Трагично, не спорю», — перевел он взгляд с экрана на напряженно застывшую Ралашу. «Но, как я понимаю, победа, пусть и купленная такой ценой», — махнул он рукой в сторону дырявого и покрытого пятнами копоти бока станции. «Сожгли супостата?» «Он не ест органику», — дернула головой Ралаша. «Но оказаться в пустоте голым...» Она нервно передернула плечами. 2-7, ролик 1, часть 2, запускай». Теперь перед Игорем появился хорошо ему знакомый интерьер станции. Камера беспристрастно фиксировала беспорядок, оставленный обитателями, захваченными внезапной атакой и неизбежной паникой. Дав зрителю проникнуться картиной разгрома, камера повернулась к стене и, добавив четкости картинки, продемонстрировала возмутителя спокойствия. Из пролома в стене, выворачивая деревянные панели декоративной обшивки, на Игоря надвигалась пузырчатая масса. Желто-серая, похожая на тесто, она неспешно затапливала собой помещение, выдавливая на свою спину пузыри газа и признанные несъедобными предметы. Так перед ним промелькнули обрывки тряпок, куски все тех же декоративных панелей и, от удивления он едва не вскрикнул, растения. Те самые, создававшие зеленый лабиринт у кольца местного портала, сейчас они плыли на верхушке пузырящейся массы, стыдливо пряча обнаженные корни. Земля вместе с горшками была бесследно поглощена вторгшимся сюда созданием. Справа что-то вспыхнуло, и камера немедленно развернулась, ловя произошедшее в кадр. Стоявший в полоборота к ним Уюз был стар. Поблекшие перья и стертый клюв. Все это Игорь успел разглядеть за те несколько секунд, что старик был в центре экрана. Но вот он качнулся, готовясь сделать шаг, и камера послушно отдалилась, позволяя окинуть взглядом большую часть его фигуры. Птица была не просто стара. Перед человеком, памятником героизму своей расы, возвышался ветеран множества войн. Бледная культя крыла, покрытая редкими островками седого пуха. Шрам, розовым зигзагом рубивший пустую глазницу. Сомнений не было. Здесь на пути вторжения встал ветеран не одного десятка конфликтов. И сдаваться без боя этот боец не собирался. На его груди, притянутый ремнями к телу, матовым металлом блестела небольшая коробочка с толстым и коротким стволом по центру. Миг, и она, сверкнув частыми вспышками, выпустила в своего бесформенного противника короткую очередь, оставившую на его теле крупные пятна ожогов, на несколько секунд остановив продвижение комка. Пользуясь передышкой, птица что-то прокаркала, дернув клювом себе за спину, и камера вновь сменила положение, показывая адресата его речи. Там, за его спиной, торопливым ручейком бежали к лестнице, ведущей на посадочную палубу, птенцы. Взрослых особей подле них не было, и дети, остававшиеся без присмотра, не очень-то и спешили покинуть ставшее опасным место. Они толкались, останавливались, глазея на приближавшуюся массу, подпрыгивали на месте, словом, вели себя, как и положено, мелким несмышленышам. Окрик вставшего на их защиту ветерана слабо подействовал на расшалившихся малышей. Отскочив на пару шагов, они принялись дразнить его, высовывая розовые язычки из широко разинутых клювиков. А один, не иначе как бывший заводилой и авторитетом, и вовсе принялся высмеивать старика, утрированно неуклюже повторяя его движения. Он то топтался на месте, прижав одно крыло к телу и суматошно размахивая вторым, то что-то чирикал, прикрывая глаз крылом. Апофеозом этого шоу стало хромое ковыляние, весьма сходное своим раскачиванием и рывками с движениями их защитника. Конец представлению положило появление пары взрослых, которые, не скупясь, принялись клевать и пинать разошедшуюся мелочь. Ветеран же, убедившись, что птенцы наконец оказались под должной опекой, молча отвернулся от них и, качнувшись, сделал шаг назад. Камера вновь изменила ракурс, отлетев почти к ограждению торговой палубы. Теперь зритель наблюдал за происходящим сбоку, отчего вся картина приобретала некий налет героизма, словно это была финальная сцена какого-то боевика. Противников, птицу и наплывавшую на него массу, разделяло всего несколько метров, и Уюз, старавшийся сохранять дистанцию, покачнулся, пятясь назад. Выставленная назад нога блеснула металлом, и Игорь, невольно прикусивший от волнения губу, вздрогнул, отведя глаза в сторону. Вместо лапы у птицы был протез. Трубка светлого металла заканчивалась округлым наплывом, из которого торчали три пальца с массивными когтями и не уступавшими им по солидности шарами суставов. При всей непохожести этой грубой, по сравнению с рукой человека, конструкции, Игорь невольно узнавал общие черты, присущие изделию энфов. Зацепившись когтями за палубу, Уюз подтянул тело, скользя здоровой ногой. Новый шаг. Было видно, что он торопится, желая как можно скорее оказаться на лестнице. Но тесто не отставало. Накатываясь на палубу медленными тягучими волнами, оно неспешно поглощало пространство, выбрасывая в стороны новые ручейки побегов. Птица! И это было хорошо видно со стороны, двигалась гораздо быстрее. У человека не было никаких сомнений в благополучном для защитника исходе. Но ручейки, выплеснутые из основной массы, имели совершенно другое мнение. Стенами взметнувшись вверх, они окружили Уюса с двух сторон, скрывая его из виду, а когда их желто-серая поверхность опала, то перед Игорем предстал крупный, отчаянно дергавшийся ком. Возня, милосердно скрытая от глаз зрителей, длилась недолго, и прежде чем Игорь, сжавший до боли в скулах зубы, успел приподняться со своего места, напрочь забыв о своей роли зрителя, на поверхности кома появилось тело птицы. Лишенного большей части перьев, со множеством небольших ран, его словно выплюнули наружу, признав непригодным в пищу. Уюз был еще жив. Ударившись о перила и оставляя на палубе широкий кровавый след, протез был вырван с мясом. Он еще нашел в себе силы подползти к краю платформы. Свесив голову вниз, ветеран что-то хрипло каркнул и, приподняв голову, окинул взглядом посадочные площадки. Это стало его последним движением. Разом обмякнув, птица замерла, продолжая мертвым глазом следить за отлетом последних кораблей. Камера еще успела показать, как пара грузовозов, на чьих серых бортах виднелась тройка белых кружков, рванулась в коридор шлюза, но это уже были последние кадры репортажа. Картинка покрылась рябью помех, налилась белым светом и пропала, оставив Маслова неподвижно сидеть в свете начавших разгораться ламп. «Они подорвали реактор», — пояснила Ралаша. «Часть техников, запертых в силовом отсеке, перевела его на ручной режим и вывела на критический уровень. Им удалось балансировать на грани до отлета последних кораблей, после чего...» Она замолчала, отдавая дань уважения смелости погибших. «Да уж. Не зная, что и сказать на увиденное, Игорь покачал головой, примеряя на себя подвиг подорвавших себя птиц. «Наверное, я был неправ, считая пернатых трусами. Не знаю, смог бы я так. Перекусить хочешь?» «Просто воды». Он опять покачал головой, все еще находясь под впечатлением от увиденного. «Сейчас будет». Кивнув, подняла голову к потолку Ралаша. 2-7, второй давай». И, вернув взгляд на Игоря, добавила. «Он совсем короткий. Даже и не репортаж, просто запись с камер». Свет начал гаснуть, а на появившемся экране проступил шар планеты. «Дзуш! Вторая планета системы Шу», — принялась она давать пояснение. «Аграрный мир на окраине владений Кхарков. Единственное, где имеются формы жизни». В пустоте рядом с Дзуш что-то заблестело, и камера, увеличив картинку, показала странное образование, словно составленное из множества лепившихся друг на друга прозрачных кристаллов. Отдаленно оно напоминало друзу, но в отличие от виденных Масловым музейных образцов, иглы этого объекта торчали во все стороны, не позволяя понять или угадать, где у него перед, а где зад. Картинка замерла, превратившись в стоп-кадр, и Ралаша продолжила. «Это первая запись. Неопознанное тело появилось в Шу 2 недели назад. Вот так выглядела планета до появления объекта. Присмотрись». Подойдя к экрану, она указала на разрыв в стене облаков. «Видишь эти квадратики?» Присмотревшись, Игорь кивнул. Сквозь прорехи белого одеяла проглядывали ровные квадратики плантаций, покрывавшие, наверное, всю поверхность планеты. «Хорошо. Следующее изображение. Вид планеты спустя неделю после начала вторжения. 2-7. Давай». Картинка сменилась, демонстрируя вид на планету куда с меньшего расстояния. С погодой в тот день фотографу, кем бы он ни был, повезло. Облака практически отсутствовали. Но если погода и благоприятствовала, то сказать чего-либо позитивного об увиденном было сложно. На месте плантации, радовавших глаз четкостью и упорядоченностью своих линий, сейчас топорщился кристаллический лес, угрожая зрителю острыми гранями боков и тонкими иглами макушек. «Все, что удалось узнать», — продолжил Ралаша, «так это то, что кристаллы перемещаются в пространстве, скользя по линиям электромагнитных волн. Стоит им оказаться в системе, как они, безошибочно выбрав объект с наличием органики, начинают бомбардировку его поверхности. Достигнув цели и обнаружив искомое поблизости, они взрываются, заражая собой все вокруг». «А тот первый вирус», оторвавшись от картинки, Игорь посмотрел на нее. «Он как перемещается? Так же?» «Механизм первого непонятен», покачала она головой. «Похоже на проход через гиперпространство, но сходство весьма отдаленное. Вернемся к этому, 2-7. Ролик 2, часть 3 пускай». Теперь с экрана на человека смотрела поверхность зараженной планеты. Ее поверхность везде, куда бы он ни посмотрел, покрывал ровный слой невысоких, едва до колена, прозрачно-синеватых кристаллов. Камера чуть повернулась, и в кадре оказалось скопление камней на вершине самого крупного из которых копошилась крохотная фигурка. Последовавший наплыв принес зрителю Кхарка, сидевшего, привалясь спиной к выступу скалы. Еще одно увеличение, и лицо ящера заняло весь экран, позволяя Игорю в деталях рассмотреть произошедшие с этим разумным перемены. Ящер был слеп. Большую часть его, похожей на морду крокодила головы, покрывали мелкие кристаллы. Их сплошная полупрозрачная корка закрывала оба глаза и охватывала затылок, образуя нечто вроде шлема. Прямо на глазах Маслова рвущийся наружу кристалл пробил костяную чешуйку и, выставив наружу острый конец, принялся расти, выбрасывая из себя тонкие ветки кристалликов-побегов. Харк был еще жив. Приоткрыв пасть, он вывалил наружу покрытый коркой язык и попытался им, словно собака, дотянуться до нового очага боли. Чем закончилась эта попытка, Игорь не узнал. Камера, словно сжалившись над зрителем, повернулась в сторону, возвращаясь к общему виду. Оказавшаяся в кадре тонкая струйка дыма явно интересовала оператора больше, чем последние минуты жизни разумного. Последовал очередной наплыв, и перед ними возникла летающая платформа, краем воткнувшаяся в землю. От окончательного падения ее удерживал целый букет кристаллов, расцветший в проломе по центру корпуса. Ее накрыло в полете, возобновила свои комментарии Ралаша. Споры попали в трюм полный урожая, и, как ты видишь, мгновенно там проросли. Экран погас, второй ролик и вправду был очень коротким. Мгновенно? Прикрыв глаза рукой, Игорь помассировал лицо. Что, и вправду быстро растут? Очень. На данный момент ситуация следующая. Карту 2.7. На схематично изображенном кольце, набранном из множества точек звездочек, начали проступать цветные пятна. Вот здесь, показав рукой примерно на 5 часов, если принять кольцо за циферблат, Ралаша обвела пальцем белесое пятно. Область, пораженная условно живым вирусом, захвачена 7 систем. Тут ее пальчик переместился на 8 часов, где пятно наливалось легкой голубизной. Заражено 4. Почему вирусы, которые мы сбросили одновременно, в одной системе так расползлись, неизвестно. Мы их не сбрасывали, они сами того сбросились, сжал кулак Маслов, ощущая на себе невольную ответственность и вину за произошедшее. Мы где? Показать можешь? Серая звезда тут. Подняв руку, Ралаша обозначила район между 10 и 11, где немедленно вспыхнула яркая звездочка. Ну а принимая во внимание схематичность карты и ее масштаб, можно принять наше положение, как показано. Какие прогнозы? Я про вирусы и эвакуацию обитателей. Тот, что жрет неорганику, расползается быстрее. Ее просто больше. Предпочитающий же живые формы, хоть и более плодовит, ест системы медленнее. Вот результаты моего моделирования. Пятна на карте пришли в движение, захватывая все новые и новые системы. И вскоре все кольцо было заполнено только двумя цветами – грязно-белым и бледно-голубым. Мой прогноз – не более 100 лет. Отойдя от проекции, она сложила руки на груди. Потом ситуация более-менее стабилизируется, но затем, после того, как все захваченные территории будут истощены, вирусы начнут уничтожать друг друга. Картинка снова ожила. Теперь места касания двух цветов заполыхали ярким красным цветом. Напрягая все силы в этом поединке, вирусы стягивали к фронтам свои силы, уводя их из захваченных систем. Они уничтожали друг друга, пируя телами проигравших. Но менее чем через минуту все закончилось. Перед человеком висело все то же кольцо, что и в начале показа. «На эту бойню уйдет не более полусотни лет», прокомментировала произошедшая Ралаша. После чего данное скопление примет весьма оригинальный вид. Примерно половина систем будет состоять только из звезд, тогда как другая останется при своих планетах. Правда, только мертвых. «Да уж весело», — поежился Игорь, поставив себя на место исследователя, оказавшегося в этом уголке Вселенной. «Оборжаться просто». «Возможен и иной вариант», — коротко улыбнувшись, продолжила женщина. Он маловероятен, но вполне реален. Рассказать? Давай. Оба вируса достаточно успешно эволюционируют. Это в них заложено энфами, как способ сохранения динамики развития. Я вполне допускаю такой вариант, что достигнув определенного уровня развития, они начнут коммуницировать друг с другом, деля системы между собой. Одним органику, другим... Ну, я вижу, ты понимаешь. Улыбнулась она, увидев энергичное кивание слушателя. Далее, возможно, два варианта. Первый, они все одно устроят бойню, уничтожив друг друга, или же, исчерпав все съедобное здесь, объединятся, начав поиск следующих источников пропитания. «Все, хватит!» Хлопнув ладонью по столу, Игорь поднялся, озабоченно рассматривая щербину на столешнице. Забывшись, он грохнул кулаком протеза. «Извините». «Я все исправлю, господин!» Возникший голос 2.7 был полон радости от возможности оказать услугу хозяину. «Ты вовремя!» Наклонившись над столом, Маслов виновато погладил поврежденное место. «Что там, буря? Стихло?» «Да, господин. Еще наблюдается легкое возмущение, но путь к серой совершеннейший чист и абсолютнейший безопасен. Клянусь!» «Ты и в прошлый раз обещал!» Хмыкнул Игорь и, предупреждая возмущение корабельного интеллекта, поднял вверх руку. «Отставить базар! Курс на первый бык! Полный вперед!»